Глава 20. Я подскочил с постели и принялся собираться. Не знаю, от чего возникло это ощущение и почему вообще меня зовет проводник. Но лучше поторопиться, вдруг ему стало плохо. Учитывая количество заболеваний вокруг меня, это самый возможный вариант. Однако надеюсь на лучшее. «Ты чего, хозяин?» — сонно спросил Клочок. «Куда собрался?» «В храм великого ткача», — ответил я. «Потом объясню все. Ты спи, тебе сил набираться надо». «Хорошо». Крыс зевнул и тут же снова уснул. Сон сейчас для него лучшее лекарство, чтобы точно справиться с пневмонией. Хотя жизни его уже ничего не угрожает. Повезло, что мы все необходимые мероприятия провели вовремя. Если бы запоздали, Клочок мог не выжить. Я собрался, заодно захватил и свою рабочую сумку, потому как не знал, как много времени проведу в храме, и поспешил туда. Через минут 40 уже вбежал в большой зал медитации. Проводник ожидаемо был там, на первый взгляд в полном порядке. «Что случилось?» — обратился я к нему. «Вам плохо?» «Нет, нет», — мягко улыбнулся он. «Я сожалею, что заставил вас волноваться, Константин. Наоборот, я безмерно горжусь своим талантливым учеником. Садитесь». Я сел рядом с ним и приготовился слушать. Признаться, все это довольно сильно меня заинтриговало, но я не спешил задавать вопросы. «Великий ткач решил поощрить вас, Константин», — заявил проводник. «Вы делаете многое для продвижения лекарской магии, а она связана с великим ткачом. Магические нити сильнее, чем обычные. Не зря же храм — это место, где можно прокачать свои силы и поднять уровень всех имеющихся аспектов». Я уже давно понял, что великий ткач больше любит, если так можно выразиться, магию. Прокачивать аспекты можно было двумя способами. Пользоваться ими как можно чаще — первый способ, действенный, но очень долгий. А второй — медитациями в местах силы. И не просто же так в современном мире места силы так связаны с великим ткачом. «Почему именно сейчас?» — поинтересовался я. «Какой-то поступок был важнее остальных?» «Скорее сыграла роль совокупности всего», — ответил проводник. «В храм приходил мужчина, направленный вами. Кажется, тоже врач из клиники». «Либо Зубов, либо Никита. Других вариантов нет. Думаю, скорее Зубов. Он меня очень тщательно расспрашивал про эти медитации». «Кроме того, вы продвигаете учение о лекарской магии, а это сейчас редкость», — добавил проводник. «Великому ткачу это по нраву. Он также отблагодарил и меня новыми силами. И наша связь с вами окрепла». «Поэтому вы смогли позвать меня силой мысли, несмотря на большое расстояние», — догадался я. Ведь после того, как я почувствовал позыв прийти сюда, я четко услышал голос проводника. Раньше такого не случалось. «Все так», — подтвердил он. «А теперь и вы выбирайте награду. Великий ткач за одну ночь медитации сильно повысит вам уровень одного аспекта». А вот это очень хорошие новости. Я задумался, какой именно аспект мне лучше усилить. И это был не самый простой выбор. В Выборге мою помощь ждет маленькая девочка, для лечения которой нужен отоларингологический, сурдологический и неврологический аспекты. В клинике есть Топорков с болезнью Крона, и там нужны иммунологический и гастроэнтерологический аспекты, а еще есть Фетисова. После нескольких минут размышлений я решил повысить неврологический аспект. В приоритет поставил девочку Соню по многим причинам. Прежде всего, она ребенок, и страдает она долго, и я обещал уже в следующие выходные вылечить ее. А к этому моменту самостоятельно добиться необходимого уровня магии я могу и не успеть. Кроме того, мне нужно было помочь и матери корреспондента Летова, а там тоже нужен был именно неврологический аспект. А он как раз развит был хуже остальных, пользовался я им мало. Что по поводу Топоркова, то я успею помочь и ему, но не сразу. Пока что его состояние отлично контролируется препаратами. Время есть, не так много, но я успею. Сделав этот мысленный выбор, я приступил к медитации. Попросил проводника толкнуть меня в 7 утра, чтобы не опоздать на работу. Как обычно, по ощущениям, он это сделал спустя пару минут, по факту через 5 часов. «Как себя чувствуете, Константин?» — поинтересовался проводник. «Отлично. Состояние и правда было замечательное. Чувствовал себя отдохнувшим и полным сил». «Рад слышать», — кивнул он. «Не смею больше задерживать. Буду ждать на следующей медитации». Я кивнул и поспешил в клинику. В ординаторской, к своему удивлению, встретил не Никиту, а Зубова. «Михаил Анатольевич, доброе утро», — поздоровался я. «А чего это вы тут? Говорили же, что Никиту оставите на дежурство». «Да он так жалобно начал рассказывать про свидание с любовью всей его жизни, что... отпустил парня», — усмехнулся наставник. «Хотя он мне теперь аж 2 дежурства должен. Потом вернет». Судя по всему, отношения Никиты с Фетисовой развиваются полным ходом. Рад за них. И, наконец-то, Маргарита Александровна от меня отстанет. И отец тоже отстанет с этой идеей о свадьбе. Ну, я надеюсь. «Константин, ну что там хотел Шуклин?» Наставник чуть ли не подпрыгнул на диване от нетерпения. «Ради чего был весь этот цирк?» «Познакомить меня с якобы другом семьи, главным врачом клиники «Эхо здравия», Швецовым Петром Михайловичем», — ответил я, «чтобы тот пригласил меня к нему в клинику работать». Зубов резко перестал улыбаться и посмотрел на меня уже серьезно. Я не видел причин скрывать эту информацию, как и не видел никакого повода для беспокойства. Просто очередной план выгнать меня из интернатуры, причем Шуклин явно нашел себе нового помощника. И у меня есть даже одно предположение. Через несколько столиков от нас вчера в кафе сидел один очень знакомый молодой человек, неловко прячущийся за газетой. «Петр Михайлович и Эхо здравия? Вы уверены?» — зачем-то переспросил Зубов. «Ну да, а что вас удивляет?» — в свою очередь поинтересовался я. «Эта клиника является главным конкурентом нашей в соревнованиях на роль лучшей клиники города», — пояснил Зубов. «Да и Швецова я знаю. Просто так он не стал бы. В общем, что вы сами думаете?» Кажется, наставник всерьез разволновался, что я могу бросить империю здоровья. Это в очередной раз навело меня на мысль, что с моей кандидатурой на должность терапевта после окончания интернатуры он уже определился. «Я никуда переходить не собираюсь», — заверил я его. «Мне и в нашей клинике все нравится. Да и люди уже родными стали. Без ваших шуточек и подколов Терентьева жить не смогу». «Рад слышать», — заметно выдохнул Зубов. Наставник отвлекся на приготовление кофе, а я вновь задумался. Он сказал, что Швецов не пошел бы на это просто так. Изначально я думал, что причина снова во взятке, но теперь мне казалось, что она скрывается глубже. Но в любом случае я на это заманчивое предложение не куплюсь. И в чем бы ни был план, он не сработает. Семен Михайлович устроился в своем кресле, закинув ноги на стол и листал каталог мебели одного интернет-магазина в телефоне. Кабинет явно нужно обставить, ну, хотя бы на первое время. Конечно, он рассчитывал, что долго ему тут сидеть не придется, и вскоре уже кабинет главного врача предстоит обставлять. Но пока что приходилось мириться с имеющимся. Зазвонил стационарный телефон, звонок которого отвлек от этого важного дела. Вот черт, надо обязательно нанять секретаршу. Плевать, что она могла быть только у главного врача. Семену Михайловичу было известно, что и предыдущий заместитель сделал себе что-то подобное из одной медсестры. Она, кажется, на больничном сейчас. Как выйдет, тут же сделает из нее секретаршу уже для себя. И заодно развлечение для здоровья, чтобы не совсем уж тоскливо работалось. Телефон не умолкал, и заместитель недовольно поднял трубку. «Империя здоровья. Заместитель главного врача Семен Михайлович Кобылин. Слушаю вас», — лениво отозвался он. «Семен Михайлович, доброе утро», — раздался смутно знакомый удивленный голос. «Вы же в министерстве работали. Направили в империю здоровья?» «Да, для установления порядка. С кем говорю?» — недовольно спросил заместитель. Его отправка в эту клинику была сложным и темным делом, с множеством причин и факторов, и говорить об этом Кобылин не любил. «Петр Михайлович Швецов, главный врач «Эхо здравия», — бодро отозвался мужчина. «Вы у нас несколько раз с проверками были, так что я вас хорошо запомнил». «Да, помню вас тоже», — оживился Кобылин. Самого Швецова он не помнил, зато прекрасно знал, что именно Эхо Здравия — главный соперник Империи Здоровья в грядущих соревнованиях. А цель Семена Михайловича — сделать так, чтобы Империя Здоровья проиграла. И лучший способ добиться этого — действовать через главного конкурента. «Чем могу быть полезен?» — уже более вежливо поинтересовался он. «Меня интересует один интерн вашей клиники», — признался Швецов. «Я понимаю, что вам самим нужны такие кадры, но я готов обсудить возможность его перевода в мою клинику». «О каком интерне речь?» — спросил Кобылин. «Боткин Константин Алексеевич», — ответил тот. «Не спешите сразу отказываться. Я решил обсудить этот вопрос лично, а не действовать из-под тишка». «Правильное решение», — обрадовался Семен Михайлович. «Рад, что говорю с честным человеком. Давайте это обсудим». «Это ведь легальная возможность избавиться от Боткина. Кобылину он сразу не понравился. А заодно это шанс добиться проигрыша клиники в соревнованиях. Везде одни плюсы. Осталось только грамотно все обсудить». После того, как Зубов раздал всем задания и снабдил вдобавок новой порции своих шуток, я решил созвониться с Летовым. Статья уже несколько дней как вышла, и он ждет выполнения ответного обещания. Александр взял трубку с первого же раза. «Доброе утро!» — бодро отозвался он. «А я все ждал вашего звонка, но сам не звонил, понимая, что у вас много работы». «Это правда», — подтвердил я. «Сегодня вечером готов навестить вашу мать, как и обещал». «Это прекрасно», — обрадовался Летов. «Я скину вам адрес СМС-сообщением. Спасибо огромное». «И вам спасибо. Статья просто блеск», — похвалил корреспондента я. «Проблем на работе не было?» «На работе нет, ведь мы часто раскапываем подобные факты про аристократов», — ответил Александр. «Но Соколов-старший рвал и метал сильно. Однако ничего добиться не смог. Наша газета давно привыкла к подобному». Насколько я знал, отец у Соколова был каким-то влиятельным бизнесменом. И представить трудно, как сильно отразилась на его бизнесе эта статья про его сына. Коротко говоря, очень сильно. Летов рассказывает об этом спокойно. Я сразу понял, что в кафе была совершена небольшая манипуляция, чтобы я точно посмотрел его мать. Сделал вид, что купился на эту удочку, просто чтобы не портить отношения. Такой уж Александр человек, любитель плести интриги. Мне несложно было бы посмотреть его мать и без рассказов, как сильно может пострадать его репутация после статьи. Ну, пусть будет так, неважно. «Рад, что все прошло хорошо», — усмехнулся я. «Жду адреса. Предупредите маму, что я заеду после 7». Я закончил разговор, дождался нужного СМС-сообщения и отправился к своим пациентам. Работа шла своим чередом, но под вечер меня вызвал к себе новый заместитель главного врача. И что ему опять надо? Да еще и вызвал, как назло, под самое окончание рабочего дня. Что ж, придется идти. «Добрый вечер», — постучавшись, вошел я в кабинет. «Вызывали?» «Да-да, Константин, проходите». Семен Михайлович напялил себе на лицо мерзкую улыбку. «Я подумал, что наше с вами знакомство началось не очень хорошо, не находите? И надо это исправить». «Не очень хорошо, это еще мягко сказано. Он обвинил меня и пациентку непонятно в чем. Благо, я узнавал, сама Евгения в порядке, и платить ее ни за что не заставили. К чему был весь этот цирк с угрозами министерству и клятвами разобраться со всем этим, непонятно». «И как же вы хотите это исправить?» — полюбопытствовал я. На мгновение я увидел, как Кобылин недовольно поджал губы. Думал, что я начну извиняться, но нет, этого точно не будет. «Предлагаю забыть это небольшое недоразумение», — выдавил из себя он. «Сами понимаете, я человек новый, еще не во всем разобрался и мог наговорить лишнего». «И показать себя некомпетентным в вопросах магических заболеваний», — добавил я. Но не мог промолчать. Он говорил откровенный бред с точки зрения лекарского дела. И на это никак не мог повлиять ни первый рабочий день, ни другие оправдания. «Вы правы. Магические заболевания я знаю плохо». Он снова с трудом выдавил это из себя. Прямо видно, как трудно дается ему весь этот разговор. Тогда что он задумал? «В общем, прошу прощения за наше неудачное знакомство. Выражаю надежду, что в дальнейшем нам легче будет находить общий язык». «Что ж, я тоже», — кивнул я. Могу идти?» «Нет-нет, я еще не сказал самого главного», — ускорился Семен Михайлович. «У меня же для вас уникальное предложение». Судя по тому, как загорелись его глаза и участился пульс, он перешел к самой важной части нашего разговора. Поэтому я поспешил изобразить заинтересованность. «Ну, у нас и диалог на самом деле. Он изображает доброжелательность, я изображаю заинтересованность. Не беседа, а театральная постановка, подобная тем, что обычно показывали в Римском театре 2000 лет назад». «И что за предложение?» — спросил я. «В нашей клинике поступил запрос, чтобы мы отправили одного из интернов на неделю в другую клинику, для обмена опытом, так сказать», — торжественно ответил Семен Михайлович. «Разумеется, это очень уникальный шанс, и он достанется лучшему нашему интерну, то есть вам». «Очень уникальный. Ох, и сильно же он решил выделить этот шанс. И я внезапно стал лучшим интерном, хотя только вчера был в числе худших». И еще одна маленькая деталь была для меня очень любопытной. «И что же это за клиника?» На этот раз я изобразил радость и предвкушение. Получалось довольно хорошо, потому что на лице Семена Михайловича появилась уже настоящая самодовольная улыбка. «Клиника Эхоздравия», — торжественно ответил он. «Какого? Это же та самая клиника, главный врач которой вчера в кафе притворялся другом семьи Шуклина и который зазывал меня к себе. А теперь внезапно вот эта стажировка на неделю? Все это явно надо обдумать, пока не могу до конца понять, в чем тут задумка. Догадки есть, однако надо связать все воедино. У меня есть время подумать?» — уточнил я. «А куда же Кобылин денется? Разумеется, он даст мне время подумать, раз я этого прошу». «Стажировка должна быть с понедельника, но я даю вам 2 дня», — уже гораздо менее довольным тоном заявил он. «Чтобы у меня было время подобрать другую кандидатуру. Уверен, остальные интерны схватятся за это предложение руками и ногами». «Благодарю», — кивнул я. «Всего доброго». «До свидания», — эту фразу он уже с трудом произнес нормальным тоном. «Ох, чую, если сейчас же не покину кабинет, он лопнет от напряжения». Надо обдумать это предложение. Как-то слишком много совпадений. К нужному адресу я добрался только в 7:30. Для экономии времени взял такси, однако не учел вечерние пробки. Дверь открыла пожилая женщина лет 70, ухоженная и довольно бойкая. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Прошу прощения за опоздание. Задержали на работе». «Ничего, молодой человек, я никуда не спешу», — улыбнулась она. «Проходите». Она пропустила меня внутрь огромной 5-комнатной квартиры. Обставлена она была тоже самым шикарным образом. Летовы явно не бедствуют. «Меня зовут Елизавета Максимовна», — представилась женщина. «Проходите в гостиную, там нам никто не помешает». «Боткин Константин Алексеевич», — кивнул я. «Я здесь по просьбе вашего сына». «Лизочка, а кто это?» Из комнаты выглянул пожилой мужчина, наверное, супруг. «Это доктор, Саша предупреждал», — отозвалась она. «Он меня посмотрит, и все». «Только недолго, а то заревную». Мужчина погрозил пальцем и скрылся в другой комнате. Я же прошел в гостиную и приготовился к опросу и осмотру. «На что жалуетесь?» — первым делом уточнил я. «Головокружение, забывчивость, слабость, снижение внимания», — перечислила Елизавета Максимовна. «Я уже была у невролога, мне прописали препараты. Помогают, но не то чтобы сильно. Да еще и давление от них стало подниматься». Женщина говорила про миксидол. Этот препарат часто назначают при хронической ишемии головного мозга. Одним из побочных эффектов действительно является повышение давления. Но по моей задумке, после сегодняшнего лечения препараты женщине не понадобятся в принципе. Не зря же я прокачал уровень именно неврологического аспекта. Я задал еще несколько вопросов, затем проверил диагностическим аспектом, а потом активировал неврологический и принялся за лечение. Это оказалось гораздо сложнее, чем думал изначально. На лечение ушла примерно 1/2 магического запаса. Чуть меньше 1/2 было потрачено за рабочий день, так что магический центр оказался практически на нуле. Зато... «Ой, что вы сделали?» — ахнула Елизавета Максимовна. «В голове как будто прояснилось». «Подлечил вас лекарской магией», — улыбнулся я. «Я пропишу еще один препарат на месяц, и симптомы больше не должны беспокоить». Строго говоря, этот препарат был не особо нужен, но без него выздоровление было слишком бы подозрительным. Я ведь не невролог. Поэтому бета-гистинин на месяц я все-таки прописал. Провожала меня Елизавета Максимовна с такой улыбкой, что ее супруг точно бы заревновал, если увидел. 10 раз поблагодарила и предложила остаться на ужин, но я все-таки поспешил домой. Крыс уже практически совсем поправился, однако больничный я ему продлил и на завтра, на всякий случай, и не слушая возмущения. В качестве примирения за это решение вечер провел за просмотром фильма, выбранного крысом. В итоге клочок оттаял и согласился на еще один день остаться дома. Утром на работу, по своему обыкновению, опаздывал Зубов. «Вот как Шуклин опаздывает, так сразу куча шуток», — ворчал Павел. «А как наставник, так ему можно». «И не говори, мои опоздания тоже незамеченными никогда не остаются», — усмехнулся Никита. «Несправедливость!» Михаил Анатольевич явился только спустя 15 минут после начала рабочего дня. И не один. «Знакомьтесь», — с порога заявил он. «В рядах птенцов у нас пополнение. Зовут нового птенца Ковалев Валерий Павлович». «Не может быть!»